إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن شاء الله сегодняшнее воскресенье начнем давать лекции по истории. История. Сама лекция называется «История Андалусии. От начала и до падения». Мы, наверное, часто слышали само это название «Андалус», «Андалусия». Да, но редко кто может подробно описать или рассказать о том, что хотя бы, где это находится, где это находилось, какая это была история, насколько долго мусульмане правили там и так далее. И первый вопрос, который возникает перед тем, как начать саму историю Андалусии, это вопрос, зачем вообще изучать историю? В общем, и зачем конкретно нам, мусульманам, изучать историю именно мусульман? Как многие говорят, зачем плакать по опрокинутому стакану, из которого уже вытекла вся вода? Да, то есть это все прошло, история прошла, и все, на этом все закончилось. Субханаллах, Аллах Азаваджалля сделал так, что треть Кур'ана, треть книги состоит из рассказов. То есть рассказов тех вещей, которые происходили в прошлом. Треть Кур'ана, Аль-Касас, рассказы, история. То есть Аллах Азаваджалля воспитывает нас через свою книгу. Получается, треть воспитания, она вся в рассказах. Поэтому некоторые даже говорят, что необходимо треть обучения, да, воспитательных программ, так же, как и для наших детей, так же и для нас самих, должна состоять из рассказов, поучительных рассказов. Очень много разных различных рассказов в Коране. Рассказы про праведников, про грешников, про то, как те, которые последовали за пророками, алейхим салату вассалям, они выиграли в этом мире, в следующем, и также про тех, которые противоречили и поступили вопреки приказам посланников Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и они потеряли все и в этом мире, и в следующем. Как Аллах Азаваджалля сказал в Коране, «Факсус аль-касас ля'аллахум йатафаккарун». И рассказывай рассказы, то есть это приказ от Аллаха Азаваджалля, рассказывай рассказы, возможно, они подзадумаются, возможно, они начнут размышлять. В другом аяте Аллах Азаваджалля говорит, «Лакад кана фи касасихим ибра ли улиль альбаб». Поистине, в рассказах про них был урок для обладателей разума. Урок. Поэтому Аллах Азаваджалля хочет, чтобы мы не просто читали, а чтобы мы призадумались над теми вещами, которые происходили до нас. Потому что в них есть урок. И сейчас, иншаллах, мы начнем переворачивать страницы истории, которые покрыты пылью времени. Найти те моменты, которые многие пытались из историков скрыть или же изобразить в другом виде, нежели на самом деле. И самое важное, что необходимо задуматься в этих лекциях или в лекциях про историю, необходимо задуматься над обычаями, над теми законами Аллаха Азаваджалля, которые действуют в обществе, так же, как они действуют в обычном материальном мире. Да, как бы. Так же, как мы знаем, что кипение, например, воды, оно происходит при температуре 100 градусов по Цельсию. Да. И сегодня, и завтра, и послезавтра, и так, вплоть до самого судного дня. То есть это закон Аллаха Азаваджалля, который действует в природе. Невозможно было бы жить, если бы сегодня она кипела при 30 градусах, завтра при 40, послезавтра при минус 50 и так далее. То есть просто невозможно было бы жить. И также и законы в обществе, также законы, которые Аллах Азаваджалля поставил между своими творениями, между народами. Как Аллах Азаваджалля сказал, «Валян таджида ли сунните Аллахи табдила, валян таджида ли сунните Аллахи тахвиля». И ты никогда не найдешь изменения обычаем Аллаха Азаваджалля, суннатуллах, то есть обычай Аллаха Азаваджалля, закон Аллаха Азаваджалля, который не меняется. То есть так же, как мы знаем, что бывает исключение с правил. Так же, как, например, Ибраим алейхиссалям, когда его бросили в огонь, и он уповал на Аллаха Азаваджалля, Аллах Азаваджалля сказал, «Я нару куни барда ва саляма аля Ибрахим». «О, огонь, стань, да, прохладой и безопасным для Ибрахима». Но искренний верующий, чистый верующий, он основывается на правилах, а не на исключениях. Да? Сейчас мы не можем сувать руку в огонь и сказать, что я буду уповать так же, как и уповал Ибраим, алейхиссалату вассалям. Да? То есть необходимо следовать за теми правилами. Но, субхану, правило, в истории очень мало людей извлекают их для себя. Очень мало людей, те, которые читают историю, еще меньше тех, которые извлекают из нее какие-то уроки для себя. И также, субханаллах, человек, который читает хорошо историю и извлекает из нее уроки, он фактически может читать будущее. Потому что история есть, удивительное качество истории, то, что она постоянно повторяется через какой-то период времени. Постоянно те вещи, которые произошли, они обязательно будут происходить и вновь, и впредь, вплоть до судного дня. И Аллах Заваджалля именно поэтому дает нам треть Кур'ана рассказов для того, чтобы мы поняли, если мы последуем этим путем, куда мы попадем, и если последуем таким путем, то какое будет наше завершение наших дел. Субханаллах, поражаешься иногда в истории, когда некоторые события, которые произошли 1000, 2000 лет назад, и они повторяются в точность, меняются только имена. Причем даже иногда повторяются в тех же регионах, что и были 1000 лет назад. Иншаллах, с этим мы встретимся, изучая историю, именно историю Андалус. И самое главное, чтобы не повторять тех ошибок, которые были совершены нашими предками. И второй вопрос, который возникает, почему мы начали именно историю, изучать историю Андалус? История Андалусии. Первая – это история более 800 лет правления мусульман. То есть мусульмане правили на этой территории более 800 лет. Представляете? То есть это где-то 2/3 истории исламской. Да, значит, 1400 с чем-то лет. Да, со времени хиджры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это 800 лет, целых 800 лет исламского правления на территории Андалусии. То есть это где-то с 92 года по хиджре до 897 года по хиджре. Но большинство ничего не знает, даже не знает, что мусульмане правили целых 800 лет на территории Европы. Вторая причина, по какой мы изучаем историю Андалусии, то, что очень легко проследить именно эти законы Аллаха, Азаджаля, которые Аллах поставил в обществе между народами. Потому что территория небольшая, и очень огромное количество событий произошло на этой небольшой территории. Поэтому отслеживать их достаточно легко и просто. То есть очень много наций, которые поднялись в самой Андалусии за это время. И многие нации пали. Большое количество государств было создано. И большое количество государств также было не свергнуто. Были такие личности сильные, воинственные личности, лидеры. И также были трусливые предатели, которые возглавляли эти государства. Как были они из простого народа, так же и были из власти, то есть представители власти и представители ученых ислама. И поэтому, изучая, анализируя эти события, мы получим огромную пользу, иншаллах, в нашем настоящем и нашем будущем. Например, сколько из нас слышали о такой битве, которая называется Вади-Бербат? Вади-Бербат, долина Бербата. То есть это битва в истории ислама, она сравнивается с битвами Ярмук и с битвой Аль-Квадисия. То есть огромные битвы. То есть это битва, в которой было открыто новое государство мусульман, Андалусия. Например, такой вопрос, как первый, кто зашел из мусульман на территорию Пиренейского полуострова, Тарик ибн Зияд, он сжег свои корабли? Или же этот рассказ, это всего лишь выдумка? Да? Говорят, что он сжег свои корабли, чтобы воины сражались смело, чтобы они не смогли вернуться назад. Да, чтобы, то есть, все, корабли сожжены, или вам вперед, или вас ждет смерть. И поэтому они сражались очень героически. Это реальная история была или нет? Если нет, то кем она была придумана и в каких целях? Абдурахман ад-Дахиль, один из правителей ислама в Андалусии. Кто это такой? Кто был этот человек? Про которого историки говорят, что если бы не он, ислам бы закончился в Андалусии очень быстро. Кто такой Абдурахман ан-Насир? Человек, который является самым знаменитым, самым большим правителем всей средневековой Европы. То есть во все средние века, если взять всех королей Европы, это был самый великий владык мусульманин. Абдурахман ан-Насир. Кто такой Юсуф ибн Ташфин? Кто такой Абу Бакр ибн Умр ан-Лантуни? По причине которого ислам зашел в более чем 15 стран Африки. Мы ничего не знаем про эти имена. Нам они ни про что не говорят. Хотя это очень знаменитые личности в исламе. Кто такой Абу Юсуф Аякуб аль-Мансур? Тот, который победил в битве Аль-Арак. То есть это битвы были колоссальные, огромные битвы, про которые мы ничего не знаем. Что за государство, которое было создано, которое называлось государство палаточников? Что за государство, которое было создано в Андалусии, которое называлось Дауля-Туль-Муахидин? То есть государство, те, которые поклоняются только одному Аллаху. Представляете, названия государств даже такие были. Что за мечеть, которая до сих пор есть в Испании? Которая была в свое время самой огромной мечетью в мире. В Кордове, Аль-Куртуба. Меджид Аль-Куртуба. И сейчас она, ее переделали в церковь. И до сих пор она является церковью. Субханаллах. Мечеть Ашпилия, которая сейчас тоже, да, как бы, то есть, это все находится в Испании. Огромная библиотека Амиядская. Библиотека Амиядского правления, которая была самой большой в Европе. Да, можно сказать, что на втором месте стояла во всем мире после Багдада. Что было за великолепный город, который назывался Аз-Захра, и там был дворец Захра, про которого говорили легенды во всей Европе. Да? Что было за город Аз-Захра, и там же был Красный дворец, о котором тоже слили легенды. Была битва, которую называли битва Аль-Акаб, то есть битва наказания, в которой мусульмане потерпели огромное поражение, хотя они превосходили численностью, во много раз превосходили неверующих. Как будто битва Хунейн повторилась, которая была во время Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, про которую Аллах азза ва джалла сказал, да, что вас не спасло ваше превосходство. Да, то есть, потому что вы начали полагаться именно на ваше количественное превосходство. Повторяется история, субханаллах. Была битва Аль-Акаб, которую так и назвали, битва наказания, в котором погибло 80 тысяч воинов мусульманских. В одной битве только. И про которую сказали, что после этой битвы и в Андалусии, и в странах Магриба, в Северной Африке, не было видно ни одного молодого человека, который был способен нести оружие. То есть, столько мусульман было перебито в этой битве. Хотя превосходство количественно и в оружии было на стороне мусульман. Как же упало это государство? Пало. И какая причина падения государства Андалус? Несмотря на то, что целых 800 лет правили там мусульмане. По каким причинам? И как же сторониться этих вещей, которые стали причинами падения этого государства? Как Аллах Азза ва Джалла сделал так, что сразу после падения этого государства Аллах Азза ва Джалла, то есть солнце ислама взошло на востоке, после того, как произошло падение на западе. Субханаллах. Пала Андалусия, и сразу же взяли мусульмане Константинополь, настоящий Стамбул. То есть это удивительная вещь, иншаллах, мы все узнаем в этих лекциях. Мы узнаем, как пало это государство. Как произошло убийство 60 тысяч мусульман в городе Балансия. Еще 60 тысяч, как перебили в городе Убедда. В Арбаштер 40 тысяч мусульман, как было убито. Это все конец этого государства, Андалусия. И было взято в плен 7 тысяч девочек-мусульман. Как будто Босния и Герцеговина повторялась после этого. И как после всего этого мусульмане все равно, после всех этих падений и так далее, они все равно смогли подняться на ноги и противостоять? После всего этого. Как это произошло? Да? Что они использовали? Каким образом? Поэтому история Андалусии – это настоящий клад для тех, кто ищет знания. Мы, иншаллах, в этой лекции, конечно, 800 лет – это огромная, да, история. Целых 800 лет. Поэтому очень многие вещи мы пропустим. Мы будем брать только основные вещи и те вещи, которые будут иметь пользу для нас. Теперь некоторые вопросы опять до того, как мы начнем это, уже приступим к изучению этой истории, истории Андалус. Первое. Зачем мусульмане взяли в руки мечи и пошли завоевывать эту территорию? То есть это вопрос первый. Больше всего волнует, наверное, не только неверующих, но и, прежде всего, мусульман. Зачем? Да, в то время это было независимое государство. Эту страну заселяли северогерманские племена, да, потом менялись очень большое количество, да, то есть были другие завоеватели. Но в то время, когда арабы зашли туда, арабы и берберы, мусульмане, ее заселяли готы. Да, то есть было такое племя готов, и они заселяли эту страну. То есть независимая страна, суверенное государство. Если сейчас взять по современным понятиям, то это будет нарушение границ суверенного государства. Да, пошли мусульмане, взяли мечи и зашли туда. По какой причине? И это большая проблема для тех, кто делает да'ва. Им говорят, вот как вы говорите, что «ля икраха виддин» – нету принуждения в религии. И как же они взяли мечи и пошли на это государство, на современное государство? Как это объяснить все? Это проблема, то есть, для всех тех, кто начинает призывать к исламу, на самом деле. Начнем с того, что в исламе есть две вида войны. Да, как бы. Это джихад-уд-дафа. Первое – это оборонная война. То есть это когда человек, когда мусульмане обороняются от внешнего противника, который пытается посягать на исламское государство. Это всем понятно. То есть это везде даже, все министерства военные, а их называют министерство обороны. То есть изначально это оборона, да, как бы от внешнего врага. Потому что как бы наступление, нападение, это уже считается как бы нарушение прав и так далее. Но есть в исламе, субханаллах, и этот факт большинство или же не знает, или не предназначение, или пытается как-то это исказить, что есть аджихад-ут-талаб. Есть война нападения в исламе и в шариате. Начнем с того, что ислам, Аллах Азаваджалля послал эту религию как последнюю религию для всего человечества. Не было чисто для арабов, для кого, для какой-то нации. И Аллах Азаваджалля, то есть суннатуллах, обычай Аллаха, закон Аллаха Азаваджалля на земле, то, что есть, всегда будут те, такие люди, которые будут править другими народами, да? И этим людям будет невыгодно, чтобы люди принимали истинную религию. Всегда. То есть это суннатулла, это обычай Аллаха Азаджалля, это правило, которое есть среди народов. Обязательно будут те люди, те, да, как бы, те сильные люди, которые будут править другими народами, и которые, которым этот ислам будет очень сильно мешать. Когда он будет очень сильно мешать, когда люди будут принимать истинную религию. И поэтому Аллах Азаджалля поставил в качестве закона для мусульман, чтобы они взяли свои мечи и направлялись с армиями для защищения чего? Для защиты? Для защиты дават, для защиты призыва исламского в этих государствах. Получается, идет, да, как бы, то есть здесь в данном случае война идет не просто ради территории, а идет ради того, чтобы защитить призыв к исламу в этих государствах. Например, кто будет для тех, да, кто будет объяснять религию ислама, истинную религию для тех, кто родился, например, в Индии, там, где поклоняются коровам, животным, насекомым. Кто для тех, которые родились где-нибудь в Африке, там, где вообще ничего не знают про, не про Аллаха, а знают только то, есть культ вуду, есть отдельные как бы шаманистские какие-то представления, да, как бы о жизни. Кто для тех, кто им донесет этот ислам? А дойти до туда это невозможно без войска. В принципе, невозможно. Просто потому что это невыгодно. Поэтому Аллах Азаваджалла говорит: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Аллах Азаваджалла сделал вас средней нацией. То есть вы как золотая серединка для всех. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Для того, чтобы вы были свидетелями над другими. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. И посланник Аллаха Саллаллаху алейхи будет свидетелем для вас. То есть будет свидетельствовать. Будет судный день спрошен с каждого мусульманина. Ты довел ли эту религию для других или нет? То есть это целая умма, целая нация, которую Аллах Азаваджалля послал для доведения ислама до других. Представляете? То есть для каждого мусульманина идет такая обязанность. Так же, как и на каждом мусульмане, так же и на всей исламской умме. То есть, или ты будешь говорить, что я пошел, о Аллах, судный день будешь говорить, я пошел, я довел для них всю информацию. Я сказал, но они последовали, но они не последовали за мной. Или же они приняли ислам, последовали за мной. Шухада аляннас. Вы будете свидетелями судный день против или за остальных людей. Будете свидетельствовать, они пошли за вами или нет. Но основа в том, что правителям невыгодно. Почему? Потому что они сами выдумывают те законы, которые будут выгодны для них. Правильно? А если ислам заходит на эту территорию, то все, и он, и правитель, и подвластные ему люди, все будут подчиняться только законам Аллаха, Азаджаля, которые не смотрят, правитель или не правитель, и которые не смотрят, кому-то это выгодно или кому-то не выгодно. Поэтому они будут до самого последнего стоять с мечами на пути распространения ислама, и мусульманинам тоже следует стать также с мечом против них. То есть это, на самом деле, нет такой вещи, которую мы стеснялись в своей религии. Да, как бы. Поэтому многие не говорят, нет, на самом деле только оборона, нет, на самом деле это вообще, то есть ислам распространился через торговлю и так далее. То есть нет тех вещей, которым мы должны стесняться в исламе. Потому что стесняемся Аллаха Азаваджалля или законов Аллаха Азаваджалля, которые Аллах установил. Мусульмане не воюют с народами. Да? Они воюют только с теми, кто мешает донести призыв ислама до тех народов. Так же, как сказал Умар ибн аль-Хаттаб, да, Умар ибн аль-Хаттаб, второй халифа мусульман, после посланника Аллаха, сподвижник, он сказал своему войску: «Иттакуллаха филь фалляхин». Побойтесь Аллаха в крестьянах. Побойтесь Аллаха, то есть не обижайте крестьян, обычных людей, которые занимаются своим ремеслом, которые не выступают против вас с оружием. То есть ваше дело просто пройти туда. Да, как бы. Если будет какая-то армия противостоять, сражайтесь с ними. Но ваш, то есть вы не трогайте обычных людей, те, которые они не знают. Они знают, что над ним какой-то правитель стоит. Да, как бы им самое главное там одеться, обуться, поесть, как бы, да, их не интересуют остальные вещи. «Таккуллаха филь фалляхин», сказал Умар ибн Хаттаб. «Побойтесь Аллаха в христианах, в обычных ремесленниках, христианах, обычный народ, те, которые не имеют никакой силы в государстве». То есть основа, как бы, да, это сражаться против армии правителей, которые поработили свои народы, для того, чтобы они поклонялись кому-либо помимо Аллаха Азаваджаля. Вот с ними идет сражение. Некоторые спрашивают, а почему бы не послать просто, да, группу давачиков, те, которые поехали куда-то, да, разъяснили, как сейчас многие ездят, которые ездят и разъясняют ислам и так далее. Почему так, например, не сделали? Да, например, взяли визу, поехали в Америку, поехали в Европу и так далее. Они же нормально, никто же их не запрещает этим заниматься. Почему так не сделали, например, сделал пророк в Персии или в Риме или в Византийской империи? Да? Ведь распространился же ислам, например, в таких странах, как Малайзия, Индонезия, например, в районе Татарстана, Волжской Булгарии, она пришла, ислам приняли, народ принял только из-за того, что он знался через торговцев. То есть там не было никакой армии исламской и так далее. Почему так невозможно? И ответ, то, что это просто нереально. Как мы сказали изначально, есть правила, есть исключения. Если взять, да, как бы, есть какие-то правила, есть исключения. Но есть закон Аллаха Азаваджалля. И это такой, как бы, такая вещь, она просто противоречит закону Аллаха Азаваджалля. То есть это невозможно, на самом деле, теоретически. Большинство стран, подавляющее большинство стран, ислам зашел с помощью армии. Есть очень небольшая часть, до которой ислам дошел, через торговлю. Например, возьмите Персия, да, взять полностью Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Индия, да, вся Северная, вся Средняя Азия, Таджикистан, Узбекистан. Там все это зашло. Бухару, например, в Узбекистане. Брали 3-4 раза армию мусульман. Брали, потом опять она восставала против них, опять брали. Возьмите Турцию, Стамбул, да, например, возьмите Северную Африку, возьмите страны уже Средней, Центральной Африки. Там везде, все эти территории, подавляющее большинство территорий, ислам зашел с помощью армии. Возьмите Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехию, Словакию, Югославию, Кипр, Мальта. Все эти страны, там было правление мусульман какое-то время. И все они зашли туда только с помощью армии мусульман. Испания, Португалия, часть Южной Франции. Это все было только из-за того, что мусульмане встали, взяли мечи и шли, да, как бы защищать свой призыв на этих территориях. То есть поэтому мусульмане берут основу, берут правила. Да, как бы, хотя бывает исключение. Это, естественно, допустимо. Но, к сожалению, люди обольстились таким понятием, как свобода слова в нашем мире. Да, как бы. Сейчас скажут, что все, говори все, что хочешь, пожалуйста. Сейчас у нас свобода слова. Говори все, что хочешь. Да, как бы, то есть можешь говорить, можешь призывать, да, как бы. И стали думать, что сейчас можно спокойно делать призыв, но они забывают, что эта вся свобода слова, она очень сильно контролируется. И тебе дают свободу слова только до определенного уровня. После этого никакой свободы слова и пахнуть даже не будет. То есть эта свобода слова только до тех пор, пока у мусульман не появится достаточно сил, чтобы уже реально действовать на политику государства. Если мусульмане достигнут такого уровня, тогда не будет никакой свободы слова, поверьте мне. То есть это свобода слова только на словах и только до определенного уровня. Если мусульмане в любом государстве, в европейском или, да, не мусульманском, они достигнут такого уровня, что будут влиять на политику государства, не будет никакой свободы слова. Все, там дальше уже просигналит сигнал, да, и они уже будут разбираться уже конкретными, очень жесткими методами. Как это и происходит, в принципе. То есть, если они не позволяют создать исламское государство за пределами их стран, то как они позволят создать этот призыв на территории их государства? Возьмите, например, такие страны, как Судан. Судан в 90-х годах, да, как бы он попытался объявить шариат, да, или хотя бы в некоторых частях, не полностью, да, как бы в некоторых районах. Моментально поднялись все страны Европы, да, НАТО и так далее, забомбили завод медикаментов. Сказали, что там производилось химическое оружие. Моментально, то есть была реакция моментальная. И что вы думаете, что эти же страны, они дадут вам свободно призывать к исламу внутри своей территории? Возьмите Афганистан, возьмите Ирак, возьмите другие страны. Во Франции сейчас хиджаб. Смотрите, мусульман стало настолько много, несмотря на все, да, как бы запрет. Сейчас сказали, что все, хиджаб запрещено носить. Во Франции, сейчас в России тоже самое. Запрещено. Почему запрещено носить хиджаб? Да, хотя это противоречит их основе, то, что у них свобода слова, свобода вероисповедания. Но они поняли, что мусульмане дошли такого уровня, что они начинают уже действовать на конкретную политику государства. Потому что у них демографический кризис, а у мусульман, машаллах, детей рождается больше, чем у них, и поэтому мусульмане скоро уже будет, их будет большинство, подавляющее большинство в странах Европы, например, во Франции, в Германии в частности. Да, как бы, и поэтому после этого сразу начинают уже принимать какие-то законы, которые бы уже жестко подавляли мусульман. В Америке, например, можно арестовывать любого по только подозрению, например, если это касается безопасности страны. Хотя этот закон, он противоречит ихней, как бы, основоположению демократии. То, что, да, свобода слова, свобода действия, свобода, то, что ты имеешь право на личную жизнь, имеешь право на свободу и так далее. Какая свобода? Если по любому подозрению тебя могут хватать, если ты угрожаешь безопасности страны. Или они думают, что ты угрожаешь безопасности страны. И даже если разрешают, например, публикацию или свободу слова для мусульман, то, например, ты выпустил одну книгу, против тебя выпускают тысячи книг. Для того, чтобы затушить это. Да, как бы. Некоторые говорят, что сейчас не время войн. Но действительность показывает обратное, на самом деле. Да? То есть укоряют мусульман то, что они открыли те страны, как Испания, Франция и так далее, да, как бы, в свое время. А сами сейчас, например, Израиль нападает на территорию Палестины, Ливана, да, как бы, берет дома, выгоняет, да, полно беженцев по всему миру из Палестины и так далее. То есть они все нормально. Хотя они стремятся именно к территориям. Да, и местное население просто выгоняют. А мусульмане, когда завоевали, они приходили с просвещением, сознанием. И любой человек, который принимает ислам, он становился на одном уровне с ними, с мусульманами. По отношению к ним те же права, как по отношению к мусульман, те же обязанности, да, и у них те же права, что и у мусульман. Абсолютно. То есть мусульман не волновала территорию абсолютно. Их волновало только доведение призыва исламского до народов. Да? А в свое время, как, например, те же войны крестоносцев, это было просто грабеж, убийство, изнасилование и так далее. Как и сейчас происходит. Возьмите элементарно Америку в Ираке, да, например, то, что происходит, или в Афганистане, или еще где-то. Вспомните, когда перед битвой Ярмук, большая битва была, да? Сахаба, когда пришел, один из сахабов пришел к полководцу византийцев, Рустам. Да, и он что сказал, говорит? Или это была битва Аль-Кадисия, да? Раби ибн Амир, то есть был такой сподвижник Раби ибн Амир. И он что сказал, да, Рустам, полководцу? لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله عز وجل нас послал, мусульман, для того, чтобы мы вывели рабов из поклонения таким же рабам, как они, чтобы они поклонялись только Господу рабов. Только Аллах عز وجل. Представляете, да? То есть ты раб, ты поклоняешься кому-то там, идолу, чего-то. Аллах нас послал, чтобы мы вывели из этой темноты, чтобы вы поклонялись только одному Аллаху عز وجل. И чтобы мы вывели вас из несправедливости разных верований к справедливости ислама. И чтобы мы вывели вас из тесноты этого мира к свободе, да, к процветанию в этом мире и в следующем. На самом деле, сподвижники, насколько они понимали весь этот смысл этих слов. Да? Как Аллах сказал в Коране, «Кунтум хайра умматин ухраджат линнас». Вы были самой лучшей нацией, которая когда-либо была выведена для людей. Как сказал в тафсире Абу Хурейра, тафсире этого аята, он сказал, «Кунтум хайран нас или нас». То есть вы самые лучшие люди из людей для людей, для других людей. Да, то есть как бы самый лучший из людей для... Потому что ты как? Почему ты самый лучший? Потому что все люди получают от тебя пользу, поэтому ты самый лучший. Даже Проксус сам сказал, да? «Хайран наси анфаам лин нас». Самый лучший из людей тот, от которого больше всего пользы для других людей. Тауна бихим фи салясиль фи анакахим хатта ядхулу фи ислам. Абу Хурейра продолжает говорить, то есть вы приводите их в цепях для того, чтобы они зашли в ислам. То есть, да, как бы не хочет человек заходит, как бы, да, все равно заводит его в ислам. Как, например, если кто-то, какой-то сумасшедший или что-то там, он все, там, решил убить, покончить жизнь самоубийством, выпрыгивает из балкона с 10 этажа, и ты его сзади хватаешь. Да, как бы он царапает что-то, ты берешь его, хватаешь там пару ударов, что-то, положил его на землю, чтобы он не выпрыгнул. Тебе можно укорять в том, что ты его, зачем ты его там слишком сильно схватил, зачем ты его повалил, ты же ему сделал больно. Так ты сделал это только ради того, чтобы он не упал, чтобы он не умер, чтобы не погиб, чтобы он не упал в этот обрыв, да, там, с 10 этажа. А представляете, когда человек падает в обрыв джаханнама, ада, да, в котором будет вечно. Разве можно такого человека сказать, что ты очень слишком сильно его схватил или там что-то, да, как бы? Нет. Так как сказал третий халифа мусульман Утман ибн Аффан, он сказал: «Инна Аллах ла язаъу би султан ма ла язаъу бил Куран». Поистине Аллах азза ва джалла властью иногда может запретить больше, чем Кураном. Есть люди, которых слабых иман, которые, ты читай ему Коран, не читай, он будет продолжать делать грехи, он будет продолжать, да, как бы бастовать, бунтовать против ислама и против мусульман. Но когда у тебя есть власть, когда идет армия, человек будет прислушиваться к тебе. И это психология большинства народов. То есть, если с тобой сила, они будут слушать твои слова. Если у тебя нет силы, большинство народов за тобой не последует. Вспомните посланника Аллаха, салям. Когда большинство последовали, только после того, как у посланника Аллаха, салям, появилась сила, появилось свое государство, когда он выиграл пару битв. Только после этого уже «Урайта наса ядхулюна фи динилля афуаджа». После этого народ начал заходить толпами в ислам. И «Ля икраха фи дин». Нету принуждения в религии. То есть, если ты хочешь принять ислам, принимаешь. Если нет, ты можешь платить джизью и оставаться в своей религии. В рамках исламского государства. А тот, кто хочет принимать ислам, принимает. То есть, нет принуждения в религии после того, как мусульмане зашли в эту территорию. Абсолютно. Мир нуждается в исламе. Например, возьмите такие цифры, потому что 20 миллионов, да, людей погибло от СПИДа на протяжении 20 лет. 20 миллионов, да, с 1980 до 2000 годов. То есть это на самом деле СПИД, да, как бы это болезнь, говорит, мород аль-ахлак. То есть это нравственная болезнь на самом деле. Потому что у человека очень, да, общество стало очень распутным. И меньше всего показателей СПИДа в мусульманских странах. Потому что все-таки люди, хоть мало, но они все равно придерживаются каких-то постановление ислама. И 37 миллионов носителей этой болезни. Просто как пример один. Помимо того, что люди сами отвергают, да, как представляете, Аллах Азауджалля создал человека, Аллах все ему дал, и человек говорит, нет, я не признаю тебя как создателя. Поэтому Аллах говорит в Коране, да, «Я бунайя ля тушрик билля, инна ширка ля зулмун азим». Поистине ширк, поистине многобожие, это огромный зульм, это огромная несправедливость. Огромная несправедливость. Теперь вопрос. Где располагалась территория этого государства, Андалусия? Это территория современных Испании и Португалии. То есть два государства, да, как бы? И в какое-то время это была южная часть Франции тоже. Это Пиренейский полуостров, который располагается, да, как бы, ну, если взять по карте, посмотрите, да, то есть это часть выходит на Атлантику, Атлантический океан, и часть на Средиземное море. Территория, когда мы говорим, что вот Андалусия, думаю, что это огромная территория, 800 лет там все-таки правильно мусульмане. На самом деле территория была всего 600 тысяч квадратных километров. То есть это где-то меньше, чем Египет. Где-то 2/3 Египта всего. Представляете, вся территория Андалусии. Например, взять для сравнения Франции, например, 500 тысяч, полмиллиона километров. Да? И почему именно Андалусия? Почему такое название интересное, Андалусия? Вообще, начиная 2000 лет назад, эту территорию населяли варварские племена. Некоторые говорят, что они были с Северной Германии, северногерманские племена. Некоторые говорят, что они были со Скандинавии. Их назвали вандалы. Вандалы. Поэтому территорию назвали Вандалусия. Потом потихоньку она перешла в название Андалусия. Андалусия, да? Изначально была, то есть территория вандалов. Вандалусия. А потом потихоньку переименовали в Андалусия. Даже, субханаллах, сейчас есть термин вандализм, да? Когда человек варвар, да, акт вандализма говорят, субханаллах. То есть были вандали, то есть вообще были люди, которые населяли вот эту территорию, они были как бы самые крайние как бы варварами, да, как бы вандализм. Поэтому вандалы. Вандалусия, то есть Андалусия произошло от слова вандал. Почему именно Испания? Теперь вопрос. Почему мусульмане пошли именно в Испанию? Почему не было других, что ли, территорий? Субханаллах, произошло так, что мусульмане в своих завоеваниях дошли до самой Атлантики. То есть они взяли Египет, Ливию, Алжир, Тунис и дошли до самого Магриба. И дальше была Атлантика, была, это Атлантический океан был после этого. И дальше у них был выбор. Или идти дальше на юг, в сторону Центральной Африки. А там как раз была огромная пустыня, да, Западная Сахара, мы знаем. Или же идти на север. На север необходимо было переправиться через пролив Гибралтар и зайти в Испанию. То есть для мусульман самое главное была не сама территория, а люди, которые населяли территорию. Поэтому что, с какой смысл заходить в пустыню? Там все равно никого нет почти. Поэтому они взяли, переплыли и пошли завоевывать следующие страны. Это Испания и Португалия. Затем, если бы это все было, получалось, они бы пошли во Францию, в Италию, Германию и так далее. Как Аллах сказал в Коране, «Катили ллядина ялюнакум миналь куффари, валь яжиду фикум гальва». Сражайтесь с теми из неверующих, те, которые ближе к вам. И пускай они находят в вас жесткость. То есть поэтому, да, взяли территорию, приходят к следующей территории, которая следует за ним. Даже был случай, как раз битва Ярмук, битва против византийцев. Была пересылка между сподвижником Муад ибн Джабаль в этой битве и между одним из командиров византийской армии. И византиец написал: «Зачем вы идете на нас? То есть вам же проще, вот Эфиопия, возьмите страны, которые полегче». Да, как бы Византийская империя была огромная империя. То есть были две огромные империи, Персидская и Византийская империя. Вы берете сразу, вы берете тот кусок, который вам просто не... То есть вы не сможете себя его одолеть. Возьмите вот Эфиопию, маленькие страны, да, как бы написал. Зачем вы сразу идете сражаться против нас? Имейте совесть. И, субханаллах, Муаз ибн Джабаль написал: Аллах сказал в Коране: «Катилю ладзина ялунакум миналь куффари». Сражайтесь с теми, которые ближе к вам из неверующих. То есть мы сначала, вот вы следующий за нами. Когда мы возьмем вас, потом перейдем уже дальше. Египет, дальше будет Эфиопия, мы до них доберемся, не волнуйтесь. Да, как бы, то есть была такая даже переписка такая была. То есть у мусульман было все четко, они знали, как, каким образом. То есть Аллах сказал: те, которые следуют за вами. То есть заявляли, значит, следующая территория, берете следующую территорию. Когда было открытие Андалусии, когда было завоевание? Это был 92-й год по хиджре. 92-й год после переселения посланника Аллаха ассалям в Медину. Это было во время правления Амиядов, династии Бану Умейя. И правление конкретного, как бы, кто правил в это время, это был Валид ибн Абдельмалик. Он как раз правил с 86-го года по хиджре до 96-го. И, субханаллах, в истории вот эта династия Амиядов, на самом деле, они очень притесненные вообще во всей истории, вот эта династия. Все пытаются внушить, что не было никакой достойной истории у мусульман. Говорят, что вот во время Бану Умейя, что только не происходило, было то, было все. Многие очень авторы, к сожалению, даже из тех, которые причисляют себя к мусульманам, они пытались очернить эту историю. Особенно историю Бану Умейя, Амиядов. Они сделали то, сделали все, у них ошибки там, они несправедливо сделали и так далее. Только для того, чтобы мусульмане сказали, что если даже они не смогли сделать нормальное исламское государство, сразу после пророка, после праведного халифа Абу Бакра Умара, да, Афнан и Али, то как мы сейчас сможем? Да, как бы? Хотя на самом деле у этой династии Бану Умейя, у них было очень огромное количество наград от Аллаха Азаджилля за те вещи, которые они делали. Представляете? Вся Северная Африка, всю Северную Африку открыли они. Это было в их династии, да, как бы во время их правления. От Ливии до Магриба открыли они. Также Испанию и Португалию тоже взяли они, вот эта территория Андалусии. Афганистан, Средняя Азия полностью, да, взяли они. То есть огромная территория, очень сильно расширились исламское государство во время их правления. Во время правления династии Бану Умейя были обязательные походы. Военные походы были два раза в год, зимние и летние. Даже называли зимники и летники. Специально. То есть это было обычно, то есть это было не что-то, да, как бы, о, какой-то поход. Это было обычное дело. А, ну что, когда там поход был зимний? А вот там начнется там в январе или как-то. То есть это была обычная вещь для них. Шариат выполняли. Хотя были ошибки. Ошибки бывают у всех, но шариат выполнялся, да, на всем протяжении истории Бану Умейя. Эта династия, она правила 92 года. В 92-м году открыли Андалусию, и 92 года правила эта династия. Началась эта династия в 40-м году по хиджре и продолжалась до 132-го года по хиджре. По 132-й год по хиджре. Первый в этой династии был кто правитель? Это был сподвижник посланника Аллаха, Муавия бин Аби Суфьян, да, про которого тоже много чего плохого говорят или пытаются сказать, хотя любой из нас, кто бы, если бы он совершил горы, целые горы добрых дел, он бы не дошел бы до самой низкой степени, да, как бы, Абу Суфьян. Муавия бин Аби Суфьян. Также были знаменитые личности правителя из правления Бану Умейя: Абдульмалик ибн Марван, потом его сыновья Валид, Сулейман, Язид, Хишам. Пятый праведный халифа, которого прозвали пятым праведным халифом, Умар ибн Абдул-Азиз, он был из династии Амиядов. И только последние 7 лет из их правления были у них проблемы, и поэтому Аллах Азаджалля заменил их на другую династию, династия Бану Аббас. И сейчас последнее, то, что мы как бы закончим на это на сегодня, иншаллах, это в каком положении находилась Европа, территория Европы, как раз территория Испании, Португалии. Это были нищие народы, которые часто продавались вместе со своей землей. Да? То есть как бы были нищие народы, которые составляли, может, 90%, и 10% это были вельможи, чиновники и так далее, те, которые поработили свои народы, те, которые строили для себя замки, а народ в это время был в такой нищете, что не ходил ничего даже, чтобы одеть или чтобы поесть. То есть даже не выполнялись даже обычные нормы гигиены. То есть человек, если он мылся один раз в год, это было очень хорошо для него. В Потому что они считали грязь, которая на теле, они считали это лечебной для тела. Да, как бы, то есть, часто даже не было у них языка общения. Да, то есть, если были люди, те были племена, например, в Скандинавии, те, которые общались между собой, просто жестами, все, жестикуляция была. Не было вообще языка общения. Даже про письменность вообще даже речи не идет. Да, как бы. И смотрите, когда зашел ислам, во что превратилась вот эта Европа. После того, как зашел туда ислам. И об этом, иншаллах, поговорим в следующей лекции, иншаллах, уже когда начнем конкретно уже историю. Как началось завоевание Андалусии. Субханаку ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфируку ва атубу илайк, джазакумуллаху хайран.